Глава 9. Как оказалось, еще на кладбище Заморина посетовала, что надо бы посетить место убийства Виктора и возложить там цветы. Потом на поминках она напомнила об этом американской писательнице, но та не сочла идею удачной, тогда Инна стала предлагать отправиться туда всем собравшимся, но никто из них не горел желанием. Люди сидели за накрытым столом в уютном и теплом месте и тащиться в какой-то грязный двор на окраину смысла не видели. Но потом пришел Качанов со своим телохранителем. Услышав причитание Инны, Каро сказал, что и в самом деле неплохо бы туда смотаться, раз девушка хочет, а заодно посмотреть, что там и как. Сам Качанов, конечно, никуда не поехал, но приказал своему телохранителю свозить на то место подруг Малеева, а потом доставить их обратно. Или туда, куда они сами укажут. По дороге было куплено 2 больших букета по 40 роз по числу лет, отведенных Малееву. Нашли этот двор и ту помойку, возложили возле мусорного контейнера цветы и всплакнули. Потом направились на улицу, где оставили Мерседес Качанова. Во дворе было темно, а на улице горели фонари. Потом как раз напротив арки, к которой они уже подходили, остановился автомобиль с опущенным боковым стеклом, и оттуда раздались выстрелы. Николай толкнул обеих женщин в стороны, а сам выхватил пистолет, чтобы стрелять в ответ, и тут же был ранен. Но упал не сразу и даже успел выстрелить пару раз. А машина, из которой велась стрельба, сразу после начала ответного огня сорвалась с места и умчалась. Николай вызвал скорую, а полицейские примчались непонятно почему. Им не звонили, Коля с 2 огнестрельными ранениями повезли в больницу, а Заморину с американкой в отдел полиции. С Инной приключилась истерика, и поэтому, чтобы она успокоилась, ей что-то вкололи. Показаний с нее не снимали. Эмили Милс сообщила только, что автомобиль с киллером видела мельком, потому как смотрела в другую сторону, а потом ее толкнули, и она упала. Свидетелей не было. Лишь несколько человек сказали, что услышали выстрелы и бросились к окнам. Увидели в своем дворике 3 лежащих людей. Очевидно, кто-то из жителей дома все же связался с полицией. Вера везла Эмили и Инну в своем автомобиле, а следом Елагин перегонял Мерседес Качанова, намереваясь передать автомобиль преступному авторитету лично и заодно поговорить с ним. Третьим шел неприметный желтый москвичок с группой поддержки. С Инной говорить было невозможно. Бережная даже не собиралась этого делать. Эмилия Милс была спокойной, хотя сообщила Вере, что перепугалась страшно. «Так вы не видели, кто стрелял?» — спросила Вера. Американка молча покачала головой. Заморина вздохнула печально и пропела. «Знаю, милый, знаю, что с тобой. Потерял меня ты, потерял». «Даже не видели, кто это был, мужчина или женщина?» Эмилия еще раз покачала головой, но потом встрепенулась. «Этот мужчина сегодня на поминках говорил, что подруга Малеева замечательно стреляет». «Во-первых, я знаю Горохова очень хорошо. Он соврет, дорого не возьмет. А во-вторых, откуда у Нины пистолет?» «А вдруг это пистолет самого Малеева? Он у него был, как сказал этот ваш Горохов, но Витя не носил его при себе. Это я точно знаю, и в квартире его нет. Я, конечно, не рылась по полкам и ящикам, но мне кажется, если в доме есть оружие, его не прячут. Оно всегда должно быть под рукой». По крайней мере, в Америке делают так. «Вы живете в Штатах?» — поинтересовалась Вера. «В Италии». Вообще-то американка высказала вполне здравую мысль. Вера даже удивилась тому, что сама не подумала об этом. У Нины, которая показалась Вере весьма странной особой, возможно, был повод для убийства, если, конечно, у нее в самом деле не все в порядке с головой. Она 20 лет любит одного и того же человека, имеет дочь от него, а тот пренебрегает ею, плюет на ее чувства, заводит романы. «Странно все это», — произнесла вдруг лежащая на заднем сиденье Заморина. «Вот так живешь-живешь и не знаешь, что ждет тебя в темной подворотне». «Она так кричала там», — шепнула Эмилия. «Ее так трясло». «Ты покинул берег свой родной», — снова запела Инна. «А к другому так и не пристал. Что ж такое? Почему мне так не везет? Мы с тобой сегодня чуть не встретились, любимый, чтобы остаться навсегда вместе. Но не судьба, видно. Прости. Надо отсюда уезжать. вздохнула американка. «Душно мне здесь. Такое чувство, что 90-е не ушли никуда». «Неустойка не грозит за срыв рекламного контракта?» — поинтересовалась Бережная. «Форс-мажор все-таки. Пандемия. А на самом деле мне плевать на неустойку. Я могу себе это позволить. Да и потом не посмеют они. А я уже к морю хочу. Надоела ваша погода». «Рекламный контракт уже заработал», — произнесла Вера. «Завтра по всем новостям пройдет информация, что в Петербурге совершено покушение на известную американскую писательницу Эмили Миллс. Представляете, как начнут раскупать ваши книги не только здесь, но и на Западе». «Наверное», — согласилась Эмилия. Они уже въехали во двор дома, в котором жил Малеев, а теперь обитала Эмили. Остановились у подъезда, а следом притормозил Мерседес, за рулем которого находился Елагин. «За эти дни никто не приходил к вам?» «В каком смысле?» — не поняла Эмилия. «Следователи обязаны осмотреть личные вещи и прочие предметы, которые могли бы способствовать раскрытию преступления». «Ах, это!» — спокойно отреагировала писательница. «Приходили. Позвонили в дверь и сказали, что им надо осмотреть помещение. А я ответила, что пущу их только с ордером. По-видимому, ордера у них не было. Ну ладно, я пойду, надо отдохнуть». «А вас проводить?» — спросила Вера. «Сама как-нибудь». «Тогда мой человек проводит вас», — предложила Бережная. Американка открыла дверь, увидела Петра и спорить не стала. Вера сказала Елагину, что повезет Заморину к себе, а он, когда закончит все дела, должен ей обязательно позвонить. Подругу пришлось отправлять в душ, который не особо привел ее в чувство, но что-то в ней все-таки проснулось. Инна посмотрела на себя в зеркало, увидела свое отражение без макияжа, с мокрыми волосами и выдохнула. «Боже, какая же я старая и страшная!» Завернувшись в полотенце, она сама дошла до гостиной, где для нее был разложен диван, юркнула под одеяло, и почти сразу оттуда вылетело полотенце, которое шлепнулось на пол. Вера вышла на кухню и стала дожидаться звонка Петра, но вместо этого кто-то позвонил в дверь, Бережная подошла и прислушалась. «Вера Николаевна, это я», — услышала она голос Елагина. Он вошел и объяснил, что у него разрядился телефон, а в чужой машине не оказалось подзарядки. «К делу», — поторопила его Вера. «Поднялись мы с Эмили в квартиру Малеева. Я попросил разрешения осмотреть комнаты на предмет поиска пистолета. Как ни странно, она не возражала и даже сказала, что и сама хотела мне это предложить. Мы вошли, я сразу к делу, а она отправилась в душ. Все обыскал, нашел только пустую кобуру, причем она висела в прихожей на вешалке, прикрытая только курткой хозяина квартиры. Патронов нигде не было, хотя я осмотрел все достаточно внимательно. Прихватил старые сим-карты, пару просроченных банковских карт, старую записную книжку, ежедневник, которым, судя по всему, Малеев практически не пользовался, и еще, пожалуй, это самое важное. В столе я нашел папку с документом, ответом из независимой генетической лаборатории, в котором сказано, что представленные на экспертизу образцы не позволяют точно определить отцовство. Но предварительный ответ – отцовство исключено». «От какого числа ответ?» «Получен за 2 дня до его юбилея». «То есть в тот день, когда Малиев сообщил Нине Калининой, что отмечать свой праздник не будет. Очевидно, у него закрались сомнения, его ли это дочь. Но вообще странный ответ какой-то. Результат не может быть определен, но предварительно ответ отрицательный. Документ ты с собой не взял?» «Естественно, нет. Наверняка американка его видела, и пропажа такой важной бумажки вызовет у нее ненужные подозрения». «Это все?» Петя помялся и признался. «Не совсем. Когда я вышел в коридор, американка крикнула из ванной, что забыла прихватить полотенце и попросила подать. Я вернулся, и она распахнула перед тобой дверь. Вроде того. Отблагодарила, а потом сказала, что ей страшно оставаться одной, и не могу ли я остаться». «И как она?» «Тащевато, но жилистая, очевидно, качает пресс на тренажерах. Но я не разглядывал, подал ей полотенце и сразу отвернулся. Так что нравственность моя не пострадала. Зато мне удалось узнать номер ее мобильника». «Она сама тебе его предложила?» «Нет, она хотела узнать мой. Я ей продиктовала, она со своего проверила. Набрала его, и у меня высветился. На всякий случай спросил, чей это аппарат, И она ответила, что Виктора, по ее словам, он оставил его ей для связи. А когда отъехал, почти сразу позвонил и сказал, чтобы она располагалась как дома, а он вернется утром. Она якобы ничего не успела ответить, потому что он тут же отключился. Если это так, то разговор длился 6 секунд. Мы-то решили, что он сам себе позвонил, чтобы аппарат обнаружить, а на самом деле ей. А для американки это твердое алиби. «Зачем ей алиби? Ее никто не подозревал», — напомнила Вера. «Дальше рассказывай». «Пока к вам добирался», — продолжил Петр. «Сбросил этот номер у него, и тот мне потом сообщил, что данный номер принадлежит издательскому дому «Эльдорадо», а пользовался им Виктор Малиев, но это нам было известно и раньше». «А о сегодняшнем происшествии Эмилия ничего не рассказывала?» «Нет, но я и не спрашивал, чтобы лишний раз не травмировать». «Ну и правильно. Но, судя по всему, она психологически устойчивая дама». Елагин кивнул, а Бережная продолжила задавать вопросы. «Как ты мир Скачанову передал? Удалось поговорить с ним хоть немного?» «А я его даже не видел. Подъехал к дому, а там уже небольшая толпа стоит. Ключ отдал, и один из мордоворотов сунул мне 5000 за работу и предупредил, чтобы я не трепал языком, где не надо». Почти все так и было, как доложил Бережной Елагин. Почти, но не совсем так. Полотенце американка не просила. Она сама вышла из ванной комнаты, направляясь к спальне, оставляя влажные отпечатки босых ног. Увидев Петра, она вскрикнула и прикрылась руками. Елагин сразу отвернулся. «Я думала, вы уже ушли?» — сказала она и объяснила. «Полотенце забыла взять». Потом он услышал шлёпанье босых ног. Писательница возвращалась в ванную, закрылась там, а потом спросила. «Нашли пистолет?» «Нет», — ответил Елагин. «Но я особо-то в его вещах и не рылся. Но сейфа для хранения оружия так и не нашел. Может, сейф замаскирован? Или есть тайник, в котором он еще и деньги хранил?» «Про сейф я ничего не знаю. А вообще, зачем хранить дома крупные суммы наличности? Витя был талантливым литератором, а не мафиоза». «Я не обнаружила вообще никаких денег, разве что монетки». Эмилия помолчала, а потом попросила. «Я и халатик забыла. Простите меня, но я так растерялась, когда увидела вас». Петр сходил за халатиком, а когда вернулся, дверь ванной перед ним открылась, и он увидел на несколько мгновений ухоженное тело 40-летней женщины. Американка поблагодарила его и тут же попросила не уходить сразу, потому что у нее есть несколько вопросов, и вообще можно попить чайку. Елагин не отказался, надеясь получить еще какую-нибудь информацию. Чаепитие продлилось недолго. Вопросы задавала Эмилия. Женат ли Петр, много ли зарабатывает, когда в последний раз он отдыхал и любит ли бывать на море, а когда он посмотрел на часы, давая понять, что он все-таки на работе, она поинтересовалась. «Мне Вера Николаевна говорила, что вашему агентству заказали о расследовании убийства Вити, а ведь этим еще занимаются компетентные органы. Скажите, вы как-нибудь согласуете свои действия с официальным следствием?» «Разумеется», — соврал Елагин. «Но это прерогатива Бережной, я только рядовой исполнитель. Отследить, задержать, если что». «Я почему интересуюсь?» — продолжила писательница. «Просто я хотела заключить договор с вашим агентством, но узнала, что заказчик на это расследование у вас уже есть. Не знаю, сколько вам обещано, но я готова заплатить больше. Я девушка очень небедная». «Заплачу по официальному договору или... кому-то лично, вы так и передайте своему начальству». Елагин пообещал, после чего они обменялись номерами своих телефонов. Подробности Бережной он с самого начала решил не сообщать, потому что они не так важны. И про чаепитие тоже не сказал, чтобы Вера Николаевна не подумала, что богатая дама могла его как-то заинтересовать. Его, конечно, она нисколько не заинтересовала, ну, только если совсем немного, и то, как популярная на Западе писательница. А миссис Миллс, хоть и намекала прозрачно на что-то, и голая вышла не случайно, уверенная в том, что у нее великолепная фигура, все же интересовалась только Бережной, потому что спросила Петра уж как-то больно вкрадчиво, замужем ли Вера Николаевна. И, услышав утвердительный ответ, удивленно вскинула брови, как будто кольцо на руке Бережной лишь для отвода глаз. Петя даже подумал тогда, уж не из этих ли американка. Именно так и подумал. Обережная, оставшись одна, посмотрела на часы. 3:00 ночи. И удивилась тому, как много событий произошло с того момента, как она ушла с поминок. И все же взяла телефон и набрала номер издателя Лушника. Тот ответил не сразу, а потом прозвучал его голос. «Вы что, там охренели, что ли? Кто это с ума сходит среди ночи?» «Я Вера Бережная. Схожу с ума. Вы вообще в курсе, что сегодня совершено покушение на гражданку США Эмили Милс?» «Это что, розыгрыш такой идиотский? Во сколько вы ушли из паба?» «Да я чего, помню, что ли? Хватит издеваться!» «Это не шутка и не розыгрыш. Я просто хочу помочь, пока с вами не начал работать Следственный комитет». «Её что, убили? Господи!» «Когда вы ей в последний раз звонили?» «Я ей вообще не звонил. У меня даже ее номера нет». «Через полчаса спуститесь, я подъеду к вашему дому, и мы вместе подумаем, как вам помочь». «Я-то тут при чем? Господи, что за время такое?» «Ровно в 3 я внизу. Спускайтесь». Она затормозила у крыльца и помахала рукой. Лушник бросился к машине, открыл дверь и плюхнулся на сиденье. «Какая холодина!» «Зимы в этом году нет, а сейчас вообще 0 градусов», — напомнила Вера. «Что у вас было с Эмилией?» «Ничего, уверяю вас, вообще она не Эмилия, а Инга. Хорошая девочка, скромная такая, принесла свою повесть. Серенькая такая, тихая девочка из провинции. Я сказал, что повесть слабенькая, так она чуть не заплакала. Ну, я и попросил Витю отредактировать. Он ее полностью переписал». «Гонорар вы, конечно, ей не заплатили». «Заплатил, конечно, хотя за что платить? Там от ее текста вообще ни одного слова не осталось. Я так думаю. Это сейчас она научилась, а тогда...» «Но вы с ней переспали». «С чего вы взяли?» Лушник посмотрел Вере в глаза и растерялся. «Ну, разок только. Но она сама, то есть, так получилось. Она просто хотела защиты. На нее глаз положил какой-то бандитский авторитет. Ей нужна была защита, а я сказал, что у меня связи, и я помогу, и повесть ее напечатаю, а потом, может, отдельной книгой издам». «Помогли?» «Конечно», — ответил Лушник не очень уверенно. «Но я Витю сказал тогда о ее просьбе, потому что у Малеева было знакомство с Кареном. Ну, как-то все и разрешилось». «Как ее настоящая фамилия?» «А я что помню? То есть у нее был псевдоним, под которым ее повесть была опубликована. Оссорьина». «Как?» — не поверила Вера. «Может быть, Оссорьина?» «Может быть. Я сейчас точно не помню, но, кажется, все же Оссорьина. Она еще сказала, что происходит из рода муромских дворян, занесенных в Песцовую книгу Ивана Грозного». Он закрыл лицо руками и прошептал. «Господи, а теперь ее нет!» «Она жива», — произнесла Бережная. «Корой в этот раз помог Эмилию, спас человек Качанова, Коля, которого вы видели». «Труха?» — удивился издатель. «А вы его так хорошо знаете?» «Нет, конечно, но этот человек иногда приходил ко мне и просил денег для своего хозяина. Не часто и не так много, и я давал. А что делать? Раньше Карен многим помогал, и все его уважают. Слава богу, она жива. Но я в любом случае здесь ни при чем. Я вообще не понимаю, за что ее могли хотеть убить. Витю вот потом ее. Теперь-то ясно, что эти два преступления связаны как-то. Но вы ведь детектив. Вы же сможете во всем этом разобраться. А то вдруг я буду следующим». «Но вы-то ни при чем?» «Никоим боком. У меня вообще врагов нет». Он зачем-то перекрестился, как будто хотел уверить Бережную, что говорит чистую правду. «У Вити, может, и были какие-то финансовые претензии ко мне. По документам я ему ничего не должен. Вы верите?» «А что мне остается?» «Клянусь, а с Эмили у меня вообще все в прошлом. Теперь мы как бы и не знакомы вовсе. Но она наверняка помнит, что обязана мне всем. Если бы не та первая публикация, она бы вообще писать бросила». «Что за человек ее преследовал тогда?» «Не знаю. Малеев знал, а я просто услышал, что ей угрожают, но не стал расспрашивать. Сказал, что помогу, и сам испугался, потому как... Чем я мог помочь? Спасибо Вите, конечно. Если честно, то мне очень страшно. Как будто в 90-е вернулся, когда вокруг один беспредел. Пару лет назад в соцсетях развернули акцию под названием «Эти прекрасные 90-е». И какие-то люди непонятно почему рассказывали, как им было хорошо тогда. Какие-то журналисты, политологи, депутаты. Говорят, что не могли надышаться свободой после коммунистической тирании. А у меня десятка два знакомых были убиты или с собой покончили. А я просто хотел выжить. «И разбогатеть хотели», — уточнила Вера. «Что вам и удалось?» «Я пахал как вол, как раб на галерах, без продуху». По крайней мере, удалось понять одно. Лушник к убийству Малеева не причастен, слишком труслив, и, возможно, отделить им было нечего. Разве что Эмили Миллс, которая назвалась 20 лет назад потомком древнего рода Оссорьиных. Совпадение? Вряд ли. Значит, она знакома с банкиром. А не тот ли это преступный авторитет, от которого ее спас Седой по просьбе Вити Малеева? Про Оссорьина она думала и раньше, подозревала, не зная даже, кто это. Незнакомый ей и всем людям, замешанным в этой истории, оказывается все время рядом. «Неужели она на правильном пути к раскрытию убийства Малеева?» Бережная вышла из лифта и остановилась, оглядывая лестничную площадку. «Четыре двери. За одной теперь будет жить она. Рядом квартира Михаила Борисовича Оссорьина, а два других апартамента свободны, как и большинство квартир в этом новом доме. На площадке камера наблюдения, изображение с которой поступает на пульт охраны. Ради безопасности проживающих управляющая компания, очевидно, средств не жалеет, что довольно странно с учетом малозаселенности дома. Хотя квартиры здесь дорогие, и аренда тоже стоит немало. Обычные люди вряд ли смогут поселиться здесь. Квартира, в которой придется какое-то время жить Вере, оказалась просторной. Огромная гостиная за кутком для кухни и небольшая спальня с просторной кроватью, малюсенькой гардеробной, больше похожей на глубокий стенной шкаф. Все было сделано так, чтобы люди, пожелавшие купить здесь квартиру, могли въехать сюда сразу после приобретения жилья, не затрачивая времени на ремонт и обустройство. Еще была утепленная лоджия, оборудованная под небольшой кабинет, компьютерный столик, полки над ним и кресло на колесиках. Тот, кто планировал пространство, дело свое знал хорошо, Бережная оценила это сразу. Два чемодана с ее вещами накануне доставил сюда Елагин. С собой Бережная сейчас привезла только дамскую сумочку с косметикой и портфельчик с ноутбуком. О Михаиле Борисовиче Оссорьине удалось узнать не так много. Ему под 60, окончил аспирантуру финансово-экономического института. В 26 лет защитил кандидатскую диссертацию по теме «Расчет денежной массы, находящейся в обращении и необходимой для опережающего роста народного хозяйства». Диссертацию решили засчитать как докторскую, но, поколебавшись немного, отправили на рецензию в Госплан, откуда пришел ответ, в котором говорилось, что представленная работа является псевдонаучной, хотя автор и прикрывается цитатами классиков марксизма, но не понимает главного – того, что деньги при социализме являются не товаром, а всего лишь мерой стоимости единицы труда, вложенной в единицу произведенной продукции. Проработав 3 года старшим преподавателем, Оссорьин ушел в Свитбанк, помощником председателя правления. С тех пор он трудится в банке, в браке не состоит, хотя был женат во время учебы в аспирантуре. Жена оставила его, не дождавшись счастливой перемены в карьере супруга. Ушла к некоему Лившицу, который вскоре после брака с ней стал активистом одной из новых партий, был избран в демократический Ленсовет, потом перешел на работу в мэрию и получил срок за хищение бюджетных средств и взятки. Развелась с ним, избавившись от фамилии коррупционера, носит теперь свою девичью – Кузяева. В данный момент на пенсии, обитает в небольшом загородном доме и сожительствует с местным предпринимателем Абдуразаковым, уроженцем города Ургенч, где у него 2 законные жены и 7 детей. Справку подготовил Окунев, он же пытался узнать что-то про писательницу Ингу Оссорьину, но кроме того, что она автор повести «Зубная боль в сердце» и романа «Убийственная красота мести», ничего выяснить не удалось. Инга Оссорьина – псевдоним, потому что реальную женщину с таким именем и фамилией обнаружить не удалось. Зато нашлась фотография молодой писательницы, предваряющая текст детективного романа. Девушка с распущенными русыми волосами и мечтательным взглядом мало походила на Эмили Миллс, хотя Егорович, комментируя снимок, отметил, что в наше время пластическая хирургия творит чудеса. Бережная подготовила рабочее место и, опустившись в кресло, посмотрела в панорамное окно, за которым были небо и дом, стоящий напротив. А если опустить взгляд, то можно увидеть двор с большой охраняемой парковкой и детскую площадку с маленькой каруселью и пластиковыми горками. Окна квартиры Осорина выходили на другую сторону дома, где был Финский залив, и на горизонте наверняка сиял золотой купол морского собора в Кронштадте. После серой слякотной весны впервые за несколько недель с утра светило долгожданное солнце, отражаясь в окнах домов и лужах. Город очнулся от спячки, наполняясь забытыми звуками веселых автомобилей и пением невесть откуда появившихся птиц. Бережная включила компьютер и вывела на монитор изображение с камеры, установленной над крылом ее подъезда. Окунев подключился к сети наблюдения, теперь Вера при желании может увидеть или узнать, когда Осорин выходит из дома или возвращается. Планировалось, что она случайно встретит его на площадке, познакомится, заведет разговор о бытовых мелочах, о чем-нибудь еще, что может увлечь немолодого человека. Хотя на свой возраст, если верить фотографиям, он явно не выглядит. Высокий, подтянутый, одевающийся со вкусом, похожие на стареющего мачо, не осознавшего пока, что лучшие годы уже позади. Егорыч, проверяя его, удивился, что Осорин не только не проявляет активности в соцсетях, он вообще не зарегистрирован ни в одной известной, хотя, судя по всему, он человек весьма продвинутый, потому что очень щепетильно относится к конфиденциальности своей частной жизни. Впрочем, наверняка этим занимались опытные специалисты. Потому что понаблюдать за ним через встроенную веб-камеру компьютера или смарт-телевизора не удалось. Она вспомнила о Егорыче, тот словно почувствовал это. На мониторе появилось послание от него. «Я вас вижу, Вера Николаевна». «Ты там не очень-то меня разглядывай», — ответила Вера. «Мне только лоджия видна», — ответил Окунев. «А во всей остальной квартире можете делать все, что угодно». «Спасибо за твое разрешение. Осорин сегодня никуда не выходил?» «Пока дома, но можете зайти к нему и поинтересоваться, есть ли у него вода. Елагин вам предварительно перекрыл и горячую, и холодную». «Ок», — ответила Вера. Она не стала переодеваться, только посмотрела на себя в зеркало, чтобы придать лицу озабоченное выражение. Вышла на площадку и постояла в задумчивости, словно не решаясь позвонить в чужую квартиру. Вполне возможно, что сосед наблюдает за ней. Наконец нажала на кнопку звонка. За дверью царило молчание. Она хотела нажать кнопку еще раз, но щелкнул замок, и мужской голос из переговорного устройства произнес: «Заходите, не заперто». Она открыла дверь, перешагнула порог и оказалась в просторной прихожей, где нашлось место для трех кресел и журнального столика, словно хозяин разместил их здесь специально, чтобы можно было беседовать с гостями, не показывая им всю остальную квартиру. На стенах висели крупные фотографии, на которых были запечатлены красоты природы, даль, открывающаяся с холма, и серое предгрозовое небо, лесная полянка, освещенная пробившимся сквозь еловые лапы солнцем. Узкая извилистая речка, которую переходила вброд семейка лосей. Бережная не успела все рассмотреть, потому что в прихожей появился немолодой мужчина в клетчатой домашней куртке, мягких брюках и шлепанцах. «Добрый день», — приветливо произнес он. «Есть какие-то вопросы ко мне?» «Один, но очень важный. У вас есть вода в кранах?» «Сейчас проверю». Мужчина удалился, и через несколько секунд Бережная услышала звук струи, ударяющейся о дно кухонной посудомойки. Осорин снова вышел в прихожую. «У меня все нормально. Возможно, у вас перекрыт стояк, ведь в квартире никто не жил до вас». «А как его снова открыть? Ведь надо вызвать водопроводчика». «Зачем беспокоить занятого человека?» — серьезным видом произнес банкир. «Если вы не против, я мог бы посмотреть, чем вам можно помочь». Бережная кивнула, вдвоем они вошли в ее квартиру. Сосед попросил разрешения войти в ванную комнату. «Я там сама еще не была», — призналась Вера. «Только-только заехала». «У вас и в самом деле стояк перекрыт», — произнес Оссорин. «Я включил, можете пользоваться». Он включил кран, и вода полилась. «Волна катится за волною в неизмеримый океан», произнесла Вера. «О!» — удивился банкир. «Вы так хорошо знаете Некрасова, что вот так запросто цитируете малоизвестный его стих. Говорят, что Некрасова сейчас нет в школьной программе». «Я не настолько молода», — призналась Вера. «Когда я училась в школе, он был в программе, и нас его заставляли учить. Правда, я сама это делала с радостью и даже заплакала, когда глаза наткнулись на строчки. Вчерашний день в 6:00 зашел я на сенную». «Там били женщину кнутом», — подхватила Сорин. «Крестьянку молодую. Ни звука из ее груди, лишь бич свистал, играя». Он замолчал, но Бережная закончила. «И Музе я сказал, гляди, сестра твоя родная». «Да», — покачал головой сосед, явно обрадованный ее знаниями. «Великие были поэты и люди, а сейчас ни поэтов, ни писателей, да и людей настоящих не так много осталось. Сейчас что ни дурак, то блогер, ничего не знающий о жизни, но всех поучающий». «И все же о Некрасове», — сменила направление разговора Вера. «Я тогда полюбила его именно за стихи о Музе, а потом узнала, что он сам приходил на конюшню, чтобы посмотреть, как наказывают его крепостных». «Но для современников он все равно был великим поэтом и гражданином». «Не знаю. Он пьяница был и картежник. А когда к нему пришел знакомый молодой человек и попросил не такую уж большую для Некрасова сумму, чтобы восполнить растрату казенных денег, Некрасов отказал. Молодой человек умолял, говоря, что ему родители уже выслали из своего самарского имения, только пока они дойдут, а деньги нужны завтра с утра. Признался, что по глупости проиграл казенные деньги в карты, но теперь ни за что не сядет за стол. «А я играю», — признался Некрасов, — «по четвергам. Как раз сегодня. И не подаю по четвергам. Дурная примета перед игрой». Молодой человек вернулся в свою квартиру и застрелился. Скорее всего, не от предстоящего позора, а потому что не мог уже верить во все свои идеалы. Его кумир добра и света оказался поверженным. «Не знал», — покачал головой Оссорин. «Неприятная история. То, что он жил с чужой женой, еще как-то простительно, но... А вы какое-то отношение имеете к литературе?» «Я юрист. Зовут меня Вера». Она протянула руку соседу. Он пожал ее. «Михаил Борисович Оссорин. Я по финансовой части числюсь». Он оглядел квартирку. «Невелика», — признал он. «Я одна?» — сказала Бережная. — «Да, у меня и свое жилье есть. Но там я затеяла ремонт с перепланировкой, а это займет 3-4 месяца, так что на это время перебралась сюда». — «За 3-4 месяца управиться можно, конечно», — согласился банкир. — «Но ремонт на строительное братье обычно не торопится, так что на полгода ваша перепланировка с ремонтом точно затянется, плюс непредусмотренные сметой дополнительные расходы». Опытные люди сказали то же самое. «Может, чайку у меня попьем?» — предложила Сорин. «Пока вы здесь не обустроились». «Я как раз собиралась, но не знаю, привезла ли с собой чай». «У меня китайский, несколько сортов. Сам же я предпочитаю белый. Сорт Байхао Инджинь». «Хороший», — согласилась Бережная. «Дорогой, конечно, но, говорят, очень хороший иммунный стимулятор. При онкологических заболеваниях его советуют пить постоянно». «Я поражен», — покачал головой Оссорин. — «Такие познания. А вы-то что пьете сами?» — «Я человек простой», — вздохнула Вера. — «Люблю иван-чай, хорошо ферментированный, с добавками чабреца и мяты. В холодное время добавляю лист смородины». — «Как приятно с вами общаться», — восхитился Михаил Борисович. — «Тогда прошу ко мне, угощу вас не только чаем, но и домашним ореховым печеньем». Чайная церемония состоялась не на кухне соседа, а в его гостиной, посреди которой стоял круглый стол, застеленный пурпурной скатертью с кистями. Над столом нависал такой же пурпурный абажур с кистями и подвесками из розового хрусталя, и обивка стульев, кресел, диванов была такой же. «Любите пурпур?» — поинтересовалась Бережная, как только сели за стол. «Это не совсем пурпур, это цвет богемского пиропа», — поправила Сорин. если понимаете, о чем я говорю». «Пироп — минерал из группы гранатов», — ответила Вера. «Прозрачные гранаты являются ювелирными камнями, а еще пироп и спутники алмазов в кимберлитовых трубках». «Все верно», — признал Михаил Борисович, «но вы меня поражаете своей эрудицией. Только цвет я не выбирал, просто купил хорошую мягкую мебель. Не перетягивать же, а к ним уже подбиралось все остальное». «Надо привыкнуть к подобному интерьеру, а то некоторым людям с непривычки может показаться, что вся комната залита кровью, а при свечах представить даже страшно». «Мне это уже говорили. Но я живу один и сюда захожу не так уж часто. Кабинет и спальня — вот места моего обитания. А вообще гранат — любимый камень моей мамы. У нее даже был гранатовый браслет, как у героини повести Куприна». «Грустная история», — согласилась Вера. «С браслетом моей матери тоже случилась неприятность. Его украли, но я догадывался, кто это сделал, и вернул бесценную для себя вещь». «Посмотреть на него можно?» «А в другой раз. Я храню его в банковской ячейке. Отсюда тоже вряд ли кто его заберет, но, обжегшись раз на молоке, я уже дую на воду». «Мне так спокойнее. Вы любите камни?» «Люблю смотреть на мастерство ювелира в изделиях, а сама магия камней на меня не действует. Но я видела мужчин, которые держали принадлежавший мне танзанит, и у них тряслись руки, потому что они принимали его за стократный сапфир». «Да, но такой танзанит тоже стоит немало». «А скоро будет стоить еще дороже. Месторождения танзанита на Килиманджаро давно истощены, а других источников получения их пока не нашли. Так же, как и не нашли иных способов заваривать белый китайский чай». Оссорин кивнул, соглашаясь, начал заваривать чай и объяснять свои действия. «Этот чай надо заваривать 6 раз, сливая воду и с каждым разом увеличивая длительность заварки на 10 секунд, иначе не будет полноты вкуса». Он показал на чайник в виде слона. «Этому слонику почти 1,5 столетия. Мой предок привез его из Китая, где он был в составе военной миссии. Все эти годы в нем заваривались только китайские сорта, и теперь достаточно налить туда просто кипяток, и у него будет вкус благородного напитка. Глина насквозь пропитана этим духом. Вот так и человек, который веками впитывал в себя благородные традиции, не способен на низменные поступки». «То есть такой человек не сможет убить?» «Я такого не сказал», — покачал головой Михаил Борисович. «Я сказал, не способен на низменные поступки». «Ваша фамилия древняя?» — поинтересовалась Бережная. «Очень. Я, вероятно, последний ее представитель, а детей у меня нет». «Какие ваши годы?» «Чудеса возможны, разумеется, но я в них не верю». «Погодите», — как будто вдруг вспомнила Вера. «Встречала я вашу фамилию лет 20 назад или около того, когда я еще была студенткой. Мне попался в руки литературный альманах. Там среди авторов числилась некая Оссорина». Вера задумалась. «Инна или Инга?» Михаил Борисович уверенно покачал головой, отрицая всякую возможность такого родства. «Нет у меня такой родственницы. Все родственники моего отца или в гражданскую сгинули, либо в 30-е. А потом еще война была страшная. Мой отец не попал на фронт по малолетству своему, потому и выжил. Вкалывал у станка на военном заводе по 12 часов. 2 часа Вера была в гостях, потом Михаил Борисович проводил ее до дверей квартиры и, прощаясь, сказал, что чрезвычайно рад знакомству. Дома она пыталась стряхнуть с себя некоторое оцепенение, потому что Оссорин оказался совсем не таким, каким она представляла его по фотографиям. Вполне вероятно, что снимки были сделаны несколько лет назад, но главное, что мешало Вере сосредоточиться. То, что человек, которого она уже почти наверняка считала причастным к убийству Малеева, оказался таким обаятельным. Позвонил Окунев, и Вера начала делиться с ним своими сомнениями, но Егорыч даже не стал выслушивать ее до конца. «Вы же опытный человек, опытнее всех нас вместе взятых. Почему вы считаете, что криминальный авторитет, главарь преступного сообщества, пусть даже в далеком прошлом, сейчас должен обязательно быть отмороженным качком в наколках, ботающим по фене? Такие как раз долго не живут. Настоящий злодей тот, кто обаятелен, силен, умен и может подчинить своей воле людей, для которых нормальная жизнь уже потеряна. Он управляет ими, посылает на какие-то дела, бросает как дрова в топку своего благополучия. Его людей давно уже нет, а он процветает и вполне уважаем окружающими. «Отложим пока этот разговор», — предложила Бережная. Она сказала так, потому что вспомнила вдруг. Кто-то при ней говорил недавно о преступнике, который по прошествии лет становится добропорядочным гражданином. Был такой разговор, но Бережная не могла никак вспомнить, с кем она говорила и о чем, и когда это произошло. Причем случилось это совсем недавно, может быть, неделю назад или чуть больше. Но о чем шел разговор, тоже не могла вспомнить. Вспоминала до боли в висках, пока не поняла, что ни с кем не говорила. Не было такого разговора. А была книга Малеева, которую она скачала в интернете и пробежала глазами, не вчитываясь. Героиня, приехавшая в город, попала в руки сутенера, который продает ее тело, порой по нескольку раз за сутки, сожительствует с ней, не дает ей денег и сам покупает ей то, что считает нужным, даже нижнее белье. И тогда она решается попросить о помощи преступного авторитета, который крышует микрофинансовые организации, выдающие отчаявшимся людям кредиты под сумасшедшие проценты, а потом выколачивает из них все, что они могут отдать, включая квартиры, автомобили, дачи. Последняя книга Малеева. Понятно, что страшная история, описанная в книге, выдумана, и все эпизоды — это лишь фантазия автора, хотя он наверняка знал, что молодую писательницу преследовал какой-то бандит и даже помог ей, попросив о помощи Кару Седова. Качанову обращаться за разъяснениями смысла нет. Издатель Лушник и так сообщил, что знал, если, конечно, не приврал ничего со страху. Ресторатор Петров тоже поведал о былых годах, правда, он отказался говорить о ком-то другом, кроме себя. Остается только Борис Горобец, старший брат Евгения Горобца, бывшего когда-то лучшим другом Малеева. И ведь Женьку Горобца задушили в машине удавкой точно так же, как теперь Виктора. «Что еще было интересного?» Прилетел издалека голос Окунева. «Очень вкусное печенье из лесных орехов. У Осорина есть загородный дом, в котором он бывает не так часто. За домом следит пожилая пара. Так вот, старушка это печенье делает сама и никому не раскрывает секрет его приготовления». «Бесподобно», —